И еще орешки. Сонечка до страсти любила орехи и больше всего из всего продовольственно выбывшего скучала по ним. И в ее смехе, и в зубах, и в самой речи было что-то от разгрызаемых и раскатывающихся орехов. Точно целые белки на закрома покатились. Такие зеленые, и если зубами кислые, это самое кислое, что есть. Кислее лимона, кислее зеленого яблока. И вдруг сам орех кремовый, снизу чуть загорелый, и скок пополам, точно ножом разрезали. Ядро такое круглое, такое крепкое. Это самое крепкое, что есть. Две половинки, одна вам, другая мне. Но я не только лесные люблю, а их брать, Марина, когда наверху целая гроздь, еще и еще, и никак не можешь дотянуться, гнешь, гнешь ветку, и вдруг вырвалась, и опять вверху качается, в синеве, такой синий, что глаза горят, такие зеленые, что глаза болят. Ведь они, как звезды, Марина, шелуха, как лучи. Я и городские люблю, и грецкие, и американские, и кедровые, такие чудные негрские малютки. Целый мешок. И читать «Войну и мир». Я мир люблю, Марина, а войну нет. Всегда нечаянно целые страницы пропускаю, потому что это мужское, Марина, не наше. От раскатываемых орехов и от ручья по камням, и струек по камням, и камней под струйками, и от лепета листвы ветер листья на березе перелистывает, и от тихо сжимаемых в горсти жемчугов, и от зеленоватых ландышевых, и даже от слез градом, всем, что в природе есть круглого и движущегося, всем, что в природе смеется, чем природа смеется, смеялась Сонечка. Но так как всем сразу, и листвою, и водою, и горошинами, и орешинами, и еще белыми зубами и черными глазами, то получалось несравненно богаче, чем в природе. Словом, все бы я слушал этот лепет, все б эти ножки целовал. Мужчины ее не любили, женщины тоже. Дети любили, старики, слуги, животные, совсем юные девушки. Все. Все ей было дано, чтобы быть без ума, без души, на коленях любимой, и дар, и жар, и красота, и ум, и неизъяснимая прелесть, и безымянная слава, лучше имени, та, что белые ночи. И все это в ее руках было прах, потому что она хотела сама любить. Сама любила. На Сонечку нужен был поэт, большой поэт, то есть такой же большой человек, как поэт. Такого она не встретила. А может, один из первых 200 добровольцев в Новочеркасске 18-го года. Любой из 200. Но их в Москве 19-го года не было. Их уже нигде не было.